Мемфис. Более 6000 лет назад на территории современного Египта существовало два государства. Верхний Египет занимал нижнюю часть долины Нила, а Нижний Египет располагался в дельте Нила. Когда оба эти государства объединились, у разделявшей их прежде границы, у стыка долины и дельты Нила, на левом берегу реки, вырос город Мемфис, столица объединенного древнеегипетского царства. Основал город царь Менес, по повелению которого было повернуто течение Нила, омывавшего прежде подножие Ливийских гор. Течение Нила было направлено на несколько километров восточнее. Геродот в своих сочинениях указывал на место, где были выстроены плотины, находившиеся в 18 километрах к югу от Мемфиса. На отнятой таким образом у Нила земле сначала была возведена крепость «Белые стены», а потом вокруг нее фараон построил город, который сначала был назван Маннофер или Мен-Нефер, что означает «хорошее место». В нем поселились фараон со своим войском, его приближенные и жрецы, и вскоре огромное богатство стали стекаться в Мемфис. В течение многих веков город видел в своих стенах все известные народы Азии, Африки и Европы. С развитием торговли через город прошли два важнейших торговых пути, что и превратило Мемфис в один из крупнейших рынков того времени. Из стран Юго-Западной Азии сюда привозили различные ткани и оружие, из Восточной Африки – слоновую кость, золото и ароматические вещества. Здесь же продавались товары и египетского производства – зерно, гончарные изделия, украшения из драгоценных металлов. В течение нескольких тысячелетий Мемфис оставался первым городом Египта и крупнейшим торговым центром Восточного Средиземноморья. Он достиг своего расцвета во время правления IV и V династий и при первых фараонах VI династии. Затем он был покинут, но снова воскрес при фараоне XVIII династии, которые освободили Египет от чужеземных завоевателей. Но после перенесения столицы сначала в Фивы, а потом в Александрию, город постепенно стал терять свое значение самой древней столицы Египта. Ко времени завоевания Египта греками Мемфис еще сохранял свое величие и роскошь, хотя Страбон уже говорил о нем как об умирающем городе. Через несколько веков после Страбона наступило время, когда слово в слово оправдались грозные предостережения пророка Иеремии. «Готовь себе нужное для переселения, дочь жительница Египта, ибо Ноф, Мемфис, будет опустошен, разорен, останется без жителя». В 640 году Мемфис был до основания разрушен арабами, но его развалины еще много веков спустя выглядели величественными. В XII веке их увидел арабский писатель Абдель-Латифа, который отмечал, что нужно затратить по меньшей мере полдня, чтобы пересечь их с юга на север. Это было такое соединение чудес, которое подавляло ум и которое напрасно бы пытался описать самый красноречивый человек. Чем больше смотришь на эти развалины, тем больше растет чувство восторга, когда на каждом шагу встречаешь новый предмет удивления. Вся огромная равнина была усеяна громадными развалинами, свидетельствующими о былом величии Мемфиса. Виднелись фундаменты обширных зданий, местами стояли даже стены и монументальные ворота, возведенные из трех монолитов. Особенно поразили арабского писателя два колоссальных льва и статуя фараона Рамсеса II высотой около 13 метров, не считая пьедестала. Местные жители рассказывали ему, что люди, оставившие после себя все эти чудеса, были гигантами и владели всеми тайнами чародейства. Во времена Абдель-Латифы статуя Рамсеса II современника юности Моисея, лежала в глухом месте, в глубокой яме, лицом к земле. В нескольких шагах от нее, окруженные легким забором, лежали бесформенные обломки, собранные по окрестным полям. В настоящее время статуя самого воинственного фараона Древнего Египта покоится на каменных подставках. Чуть в стороне лежит на земле вторая, точно такая же статуя Рамсеса II. Среди травы возвышается сфинкс из отполированного и великолепно отделанного алебастра. С величайшим мастерством древний скульптор передал силу и мощь льва и спокойное величие его человеческого лица. От Мемфиса сохранились и самые древние на всем земном шаре колонны. Они невысокие и стоят в два ряда. За ними раскинулся огромный двор, когда-то окруженный стеной из гладких известняковых блоков. От стены в настоящее время остались только развалины, но уцелели ворота, через которые и вступали на территорию двора, где находился ансамбль из храмов, гробниц и колоннад. Сейчас это все разрушено, только от храма Лотоса осталась стена с тремя расширяющимися наверху пилястрами, напоминающими цветок лотоса. Когда-то на южной окраине Мемфиса был расположен некрополь, памятники которого свидетельствовали о блестящей культуре Египта третьего тысячелетия до нашей эры. Перед входом в наиболее роскошные гробницы египтяне строили перистиль с колоннами, а над дверью писали молитву богу Анубису и просили, чтобы он даровал им хорошее погребение после счастливой продолжительной старости и облегчил умершему путешествие по загробному миру. За перистилем помещалась поминальная комната, которая всегда была доступна для живых. Сюда приносили яства, необходимые умершему во время его долгих загробных странствий. В 1850 году здесь оказался французский археолог Мариет и увидел выглядывавшую из песка голову сфинкса. Молодому ученому сразу же вспомнилось место из географических описаний Страбона. В Мемфисе есть храм Сераписа, расположенный среди такой пустыни, что ветры нанесли на него целые горы песка, из которых мы увидели лишь выглядывающих сфинксов. Одних полузасыпанных, других полностью скрытых песком. Огюст Мариет нашел 4 гробницы, которые оказались нетронутыми. Остальные же были разрушены или обворованы. Центральной среди всех сооружений некрополя была пирамида фараона Джосера, но лучше других сохранилась гробница Хернейт, царицы первой династии. Ее погребальная камера была вырыта в известковой скале, пол и потолок ее покрывали деревянные бревна, а стены были выложены кирпичом. После многомесячных трудов и немалых препятствий со стороны местных властей Мариетту удалось открыть аллею из 141 сфинкса, которая привела его к Серапиуму, подземному склепу священных быков, лежащих в гробах из цельного красного или черного гранитного монолита. Склеп был давно разворован, но на стелах остались надписи. С большим трудом ученый подбирал стелы с именем священного быка Аписа, и за 3 года он собрал до 7000 предметов, половина из которых связана с культом Аписа. Главным богом в Мемфисе был Птах, покровитель искусства и ремесел, а земным воплощением его был священный бык Апис, который обитал в специально построенном для него храме. Апис всегда присутствовал на земле. Как только священный бык умирал, жрецы подыскивали нового, в котором бы проявилось присутствие бога Птаха. Дело это было нелегким, так как избираемый теленок должен был отвечать 28 требованиям. например, определенному цвету шерсти, форме рогов и другим признакам. Находка нового аписа являлась важным событием и потому всегда встречалась с радостью и ликованием, ведь всякое промедление считалось знаком Божьего гнева. Могущественная каста жрецов не пропускала случая воспользоваться этим обстоятельством и, сообразуясь с политическими обстоятельствами, находила или не находила нового аписа. Иногда стойло в Мемфисном храме оставалось пустым в течение нескольких десятилетий. Когда же новый апис отыскивался, его вели в Мемфис, и празднества длились здесь 8 дней. Затем бык оставили в храм бога Птаха, где он и оставался всю свою жизнь, пользуясь великими почестями. Ему прислуживали молодые девушки, а жертвоприношения перед ним совершали первосвященники или даже сам фараон. Любое движение божественного быка, взмах хвоста, поворот головы и так далее, воспринимались как предзнаменование и воля бога Птаха. Со смертью Аписа весь Египет предавался скорби и облекался в траур. Но если, достигнув 28 лет возраста, в котором умер бог Птах, священный бык не умирал, то его умерщвляли насильственно, жрецы в траурных одеждах вели его на берег Нила и осторожно топили. Церемония погребения продолжалась 70 дней. Она совершалась с таким великолепием и так возбуждала религиозные чувства народа, что некоторые египтяне в порыве благочестия жертвовали весьма значительные суммы на сооружение могилы очередного Аписа. Только в эти 70 дней в подземелья Серапиума допускался народ, толпами приезжавший со всех концов Египта. Если за эти дни находили нового Аписа, то по окончании траура начинались народные празднества. На одно из таких торжеств в июне 525 года до нашей эры попал персидский царь Камбис, возвращавшийся из неудачного похода в Эфиопию. Одновременно он получил известие, что его армия была погребена в песках пустыни, а флот, которому он приказал покорить Карфаген, отказался выступить против этого города. И Камбис подумал, что торжества в Мемфисе затеяны по случаю его неудач. Разгневавшись, он казнил все городское начальство, приказал высечь жрецов и собственноручно убил молодого Аписа. Затем он приказал своим солдатам разграбить все мемфисские храмы, а потом сжечь и сам город. Когда очнулся он от своего безумия, то сам пришел в ужас от того, что за несколько дней успело натворить его войско.